Дерево уже начало крошиться, но, собрав последние силы, я решила, что надо все-таки попытаться. Вытолкнув обеими руками оторванную от пола доску, я пролезла в проем. Туловище уже было на свободе, а ноги по-прежнему в яме, когда я уперлась во что-то твердое. Запрокинув голову, я посмотрела наверх. Ноги. И принадлежали они Аманде. Она просунула руки мне под мышки и потянула. Почувствовав, что меня тащат наверх, я закричала и стала шарить руками, ища за что бы зацепиться. Но годы занятий йогой сделали Аманду на удивление сильной. Я была уже почти наверху, когда поняла, на что я наткнулась коленями. Это была клюшка, холодная, металлическая. Я вспомнила, что в этом месте играли в гольф. И пока Аманда меня вытаскивала, я схватила клюшку и прижала к себе. Аманда стояла надо мной, а вверху завывал ветер. Обе мы выбились из сил. «Почему ты не можешь пообещать, что никому ничего не скажешь?» Я не могла отвести взгляда от пистолета. Рука Аманды дрожала, и ствол колотил ее по ноге. «А вы поверите моему обещанию?» Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она, наконец, заговорила. Когда дочери были маленькими, они устраивали битвы подушками, пока я готовила обед. Я миллион раз просила их этого не делать. В гостиной негде было повернуться. В конце концов, они разбили вазу, которая досталась мне от дедушки и бабушки, и стоила целое состояние. Я разозлилась не на шутку и спросила, как это вышло. Калли вышла вперед и сказала: «Мама, это сделала я». Вот такой она была, честной и доброй. А ты? В тебе ее сердце. Ты последняя ее живая частица, и я хотела бы тебе верить, но ты не она. Я чувствую то, что чувствовала она. Когда Калли и Софи были маленькими, вы с Томом привозили их сюда. Калли была счастлива. Дочери были бы счастливее, если бы было больше денег. Вы-то стали счастливее, когда у вас прибавилось денег? Не стало. Облегчение испытала, правда, а счастья не прибавилось. Но Том заболел и не мог работать. Не представляю, как бы я выкрутилась без Оуэна. Сама я многие годы вообще не работала. И даже если бы куда-нибудь устроилась, все равно не сумела бы выплатить долги Софи. Я расплатилась в полной мере и не могу сесть за решетку. В самом деле, не могу. «Ничего не могу обещать, Аманда», — ответила я. «Понимаете, я умираю, честность — это все, что у меня осталось». «Послушай, Джен», — нахмурилась она, — «не заставляй меня обходиться с тобой жестоко. Я этого действительно не хочу». «Щелчок. Ты меня вынуждаешь». Ствол взлетел вверх. «Прости меня, Джена». Я привстала на колени, поднявшись на ноги, взмахнула клюшкой. Удар пришелся Аманде в плечо и лишил ее равновесия, но оказался недостаточно сильным. Аманда выпрямилась и снова подняла пистолет. На этот раз я вцепилась в клюшку обеими руками и вложила в удар все силы. Я попала в висок, и Аманда, сложившись пополам, повалилась на землю. Раздался тошнотворный звук, когда ее голова ударилась о камень. Затем наступила тишина. Я попыталась идти, но ноги не слушались. Колени подогнулись, и я упала на спину. Надо мной сияли звезды, но черный свод неба словно обрушился мне на голову, и я решила, что это последнее, что мне довелось увидеть в этой жизни. Глава 81. Первым, что я услышала, когда очнулась, было разрывающее череп настойчивое пиканье. Боль пронзила виски. Затем возникло ощущение теплоты, неприятное и тягучее. Вдохнув, я узнала запах дезинфицирующих средств. Я снова в больнице. Я попыталась открыть глаза, но веки оказались слишком тяжелыми. Послышалось шарканье шагов, кто-то подошел к кровати. Я поняла, что должна заговорить, но язык прилип к гортани. На мою руку легла чья-то ладонь, пальцы погладили кожу. Возникло ощущение, что под головой мне поправляют подушку, и я сдалась подмявшей меня темноте. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова начала воспринимать окружающее, но на этот раз у меня хватило сил открыть глаза. Палата была погружена в темноту, но свет из коридора проникал через маленькое стеклянное окошко, отчего на полу обозначился желтый прямоугольник. За дверью тихо разговаривали две нянечки. Я попыталась дотянуться до звонка, который сообщил бы им, что я проснулась, но под сокрушающим весом простыни было не пошевелиться. Сил хватило лишь на то, чтобы повернуть голову. На стуле пристроился Сэм, и мне показалось, что я сплю. Словно почувствовав, что на него смотрит, он потянулся, зевнул, подошел к кровати и присел на краешек. «Привет, красотка!» Его прохладные мягкие губы едва коснулись моего лба. Мне захотелось расплакаться, но и на это не хватило сил. «Пить!» Во рту у меня было сухо, как в пустыне. Сэм нажал на кнопку вызова рядом с кроватью, и пока нянечка не открыла дверь, держал меня за руку. Палату заливал яркий свет, от которого стали слезиться глаза, и я быстро заморгала. «Очнулись! Ну и напугали же вы нас! Я вызову доктора Капура». «Дайте ей воды», — попросил Сэм. «Только несколько глотков, не увлекайтесь». Сэм, придерживая мне голову, поднес стакан к моим губам. Вода была теплой, затхлой, но я никогда не пила ничего вкусней. «Софи?» Мне стоило большого труда произнести это слово. Сэм взял меня за руку. «Мне очень жаль, Джен, но она не выжила». На меня нахлынула грусть, и сон снова затянул меня в свои глубины. Вновь обретя сознание, я сначала лежала, не двигаясь, и прислушивалась к биению сердца в груди. Ощущение было каким-то другим. Меня охватило глубокое уныние. Я перевернулась на бок и, свернувшись калачиком, силилась втянуть в себя воздух, но тут встретилась взглядом с Сэмом. Он здесь, по-прежнему здесь, и от этого мне сразу стало спокойнее. «Я умираю!» Я почти не сомневалась, что мой организм в конце концов отторгнет сердце Кали, и мне стало невыносимо грустно от того, что это случится. Конец. Но я к нему не готова. Я корила себя за все, от чего отказалась, горевала о непрожитой жизни. Сэм прикоснулся ко мне. Зачем я когда-то оттолкнула его руку? Наши пальцы сплелись, и каждая клеточка моего тела оплакивала зря потраченное мною время. Глава 82. Звезды испещрили чернильное небо, волны, ласково накатывая на берег, убаюкивали меня, пока я сидела и ждала. Я не сомневалась, что ты придешь. Когда-то давно среди этих дюн мы играли в прятки. Ты закрывала ладошками глаза и считала до 10, но я, оглядываясь, замечала, что ты раздвигала пальцы и подглядывала. Ты думала, я не понимаю, почему тебе сразу удавалось меня найти, но я-то знала всегда.